Относительно многих памятников он выразился грубо, он нашел здесь остатки грешного язычества, сказав, что их не должно показывать народу. Художники и поэты стали тотчас врагами папы. А между тем, действительно, нельзя было не положить границ тому, что делалось в Риме. Несколько юношей по языческому обычаю вывели увенчанного вола и заклали в жертву Зевсу. Здесь все было исполнено языческих обрядов, таким образом папа должен был бороться с одной стороны в самом Риме с друзьями язычества, с другой с реформацией. Папа умер после трехлетнего правления с сокрушением сердца, навлекший неприязнь и католической итальянской партии, и лютеранской. Адриан VI, 1459-1523 годы, римский папа с 1522 года. Лекция 22, 15 декабря. Мы видели, в каком отношении находился папа к императору Карлу, когда началась война между Францем и Карлом. Адриан VI, бывший наставник Карла, сидел на престоле. Папа заслужил своей личностью полное уважение, но не впору сел он на кафедру. Ему недоставало многих необходимых условий. Итальянцы не взлюбили его за аскетическую нелюбовь к искусству. Реформаторской партии он не привлек к себе, ибо допускал возможность преобразования только в недрах католицизма. Война при неблагоприятных для Франции условиях началась. Император опирался на папу, на Южную Италию, брат его Фердинанд стоял во главе австрийских владений. Императорскими войсками предводительствовали лучшие полководцы того времени, когда начался новый способ войны, где немного значила личная храбрость. Это были испанцы, часто итальянцы. В подробности этой войны мы не войдем. Впрочем, она уже по самому характеру представляет тот же род драматической занимательности, как вообще итальянские войны. Мы видели начатки нового военного искусства и отходившее время рыцарства. В 1523 году императорские войска едва не ворвались во Францию. Там совершалось событие, которое могло иметь роковые последствия. Между вельможами Франца I не было ни одного, который стоял бы наряду с конетаблем Карлом Бурбоном. Он был родственником королевской фамилии, браком с Сусанной Бурбон, сестрою Карла VIII. Он получил огромные земли в самой середине Франции. Здесь ошибка. Сусанна Бурбон была племянницей короля Карла VIII, а не сестрой его. Бурбоны — французский дворянский род. Шарль Бурбон Карл, 1490-1527 годы, конетабль Франции. Сусанна — племянница французского короля Карла VIII. Ему принадлежали многие крепости, он имел свое войско, двор, сверх того занимал высшие должности после короля. Личные его способности соответствовали высокому положению. В битве Мариньянской значительную часть славы и успехов приписывали ему. Но когда у него умерла супруга, на него обратила внимание Луиза Савойская, мать Франца, хотевшая выйти замуж за него. Карл, который, будучи моложе ее, отказался. Вследствие этого была распря, перешедшая в процесс. Луиза стала требовать наследства супруги Карла, в парламенте королевское влияние давало перевес Луизе, Франц, впрочем, неохотно смотрел на это и хотел мать отклонить от процесса. Уже в конце 22-го года союзники Генрих VIII и Карл V обратились с предложением конетаблю Бурбон. Они поставили на вид ему его могущество и обиды и утраты. Они предложили ему разделить королевство Франции. Генрих VIII выговорил себе Северную Францию, Карл V, бывший земли бургундские и еще несколько земель среди Франции, конетаблю с титулом короля предоставлялась Южная Франция, Аквитания. Этот замысел был тем опаснее, что военные дела Франции шли плохо. Королем были многие недовольны, особенно матерью его. К счастью для Франца, он узнал о замысле.